Максим Горький. Коновалов. Рассеянно пробегая глазами газетный лист, я встретил фамилию Коновалов и, заинтересованный ею, прочитал следующее. Вчера ночью в третьей камере местного тюремного замка повесился на отдушине печи мещанин города Мурома Александр Иванович Коновалов, 40 лет. Самоубийца был арестован в Пскове за бродяжничество и пересылался этапным порядком на родину. По отзыву тюремного начальства, это был человек всегда тихий, молчаливый и задумчивый. Причиной, побудившей Коновалова к самоубийству, как заключил тюремный доктор, следует считать меланхолию. Я прочитал эту краткую заметку и подумал, что мне, может быть, удастся несколько яснее осветить причину, побудившую этого задумчивого человека уйти из жизни. Я знал его. Пожалуй, я даже и не вправе промолчать о нем. Это был славный и малый, а их нечасто встречаешь на жизненном пути. Мне было 18 лет, когда я встретил Коновалова. В то время я работал в хлебопекарне как подручный пекаря. Пекарь был солдат из музыкальной команды, он страшно пил водку, часто портил тесто и пьяный любил наигрывать на губах и выбивать пальцами, на чем попало, различные пьесы. Когда хозяин пекарни делал ему внушение за испорченный или опоздавший к утру товар, он бесился, ругал хозяина беспощадно и при этом всегда указывал ему на свой музыкальный талант. «Передержал тесто!» — кричал он, оттопыривая свои рыжие длинные усы, шлепая губами толстыми и всегда почему-то мокрыми. «Корка сгорела, хлеб сырой! Ах ты, черт, тебя возьми, косоглазая кикимора! Да разве я для этой работы родился на свет? Будь ты анафема с твоей работы, я музыкант! Понял? Я, бывало, альт запьет, на альте играю, гобой под арестом, в гобой дую. Корнет апистон хворает, кто его может заменить? Я. Тим-тарарада, ни, а ты мужик, кацап, давай расчет. А хозяин, сырой пухлый человек с разноцветными глазами и женоподобным лицом, колыхал животом, топал по полу короткими толстыми ногами и визгливым голосом вопил: «Губитель, разоритель, христопродавец Иуда!» Растопырив короткие пальцы, он воздевал руки к небу и вдруг громко, голосом резавшим уши, возглашал: «А ежели я тебя за бунт в полицию?» «Слугу царя и отечества в полицию!» — ревел солдат и уже лез на хозяина с кулаками. Тот уходил, отплевываясь и взволнованно сопя. Это все, что он мог сделать. Было лето, время, когда в приволжском городе трудно найти хорошего пекаря. Такие сцены разыгрывались почти ежедневно. Солдат пил, портил тесто и играл разные марши и вальсы или нумера, как он говорил. Хозяин скрежетал зубами, а мне в силу этого приходилось работать за двоих. И я был весьма обрадован, когда однажды между хозяином и солдатом разыгралась такая сцена. — Ну, солдат, — сказал хозяин, появляясь в пекарне, с лицом сияющим и довольным, и с глазками, сверкавшими ехидной улыбкой. — Ну, солдат, оттопыривай губы и играй походный марш. — Чего еще? — мрачно сказал солдат, лежавший на ларе с тестом и по обыкновению полупьяный. — В поход собирайся, — ликовал хозяин. — Куда? — спросил солдат, спуская с ларя ноги и чувствуя что-то недоброе. — Куда хочешь. — Это как понимать? — запальчиво крикнул солдат. — А так и понимай, что больше я тебя держать не стану. Получи расчет и на все четыре стороны марш. Солдат привык чувствовать свою силу и безвыходность положения хозяина. Заявление последнего несколько отрезвило его. Он понимал, как трудно ему с его плохим знанием ремесла найти себе место. — Ну, это ты врешь, — с тревогой сказал он, вставая на ноги. — Иди-ка иди. — Идти? — Проваливай.